большое спасибо, что вы и сегодня пришли. Выходной день. Посвятили свое время духовной жизни. Итак, сегодня мы с вами поговорим о таком духовном виде практики, который называется бхакти-йога. Я уже вчера рассказывал немного о 10 тысячах лет, которые описываются в Пуранах, то есть произведениях, которые были записаны в конце Двапара-юги. Всем этим писаниям более 5 тысяч лет, то есть как писания. Но все они являются изначальными писаниями, то есть они существуют в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу, и в конце Двапара-юги они просто записываются только одним человеком, которого зовут Вьясадева. Это происходит каждый раз, в каждую Двапара-югу приходит Вьясадева и записывает ведическую литературу на санскрите, который называют Девинагари, алфавит полубогов. То есть это письменность неземного происхождения. Это письменность личности, которые обитают на высших планетарных системах, которые называются сварга-локи. Таким образом, санскрит не является языком людей. Но когда культура божественна, то есть когда процветает ведическая культура, которая называется Дайва Варнашрама, Дхарма, это в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу одна часть людей следует, и уже 50%, если вы помните, не следует этой культуре. И в Векали 25% склонны следовать этой культуре, то есть люди с очень хорошей кармой, с хорошим интеллектуальным коэффициентом, с очень хорошим сердцем. Считаются это необычные люди, которые даже остаются, сохраняются в Веккали. То есть способные к пониманию и способные к восприятию. Как вчера один человек подходил ко мне и сказал, такое впечатление, что я все раньше это знал. Я вот слушаю все, что вы говорите, у меня такое впечатление, что я все это раньше знал. Это как раз говорит о том, что в человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Поэтому говорится, что в Писаниях, что мы сейчас с вами живем во вторую парартху, то есть в середину жизни Вселенной. Сейчас 51-й год Вселенной начался. 51-й, поскольку все измеряется столетними циклами. Но в нашем измерение. Это как раз половина срока, 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. 155 триллионов и несколько миллиардов, десятков миллиардов лет мы прожили уже. И говорится, что каждое живое существо во второй половине Вселенной, жизни Вселенной, жизнь Вселенной делится на две парартхи, как бы на два 50-летних цикла вселенских. И мы с вами живем в эту вторую парартху. И говорится, что каждое живое существо во второй парартхе, которое достигло человеческой формы жизни и живет на Бхарата-варше, то есть вот мы с вами достигли человеческой формы жизни и живем, как ни странно, на Бхарата-варше, самой главной части Земли и самой главной точки Вселенной. Все эти люди прошли настолько глубокий эволюционный цикл своей материальной и духовной жизни, что, говорится, уже миллионы раз поднимались на самую высшую планету Сатья-лока и миллион раз уже спустились на самую низшую Тапа-лока. И каждый из нас уже миллионы раз побывал на Нарака-лока, на адских планетах. Поэтому во вторую парартху любой человек, то есть живое существо, достигшее, душа, достигшая человеческой формы жизни и воплотившаяся именно на Бхарата-варше, знает она это, об этом или не знает, имеет огромнейший, богатейший ведический опыт. Все эти веды были уже перепаханы каждым из нас миллионы раз. Вот почему у людей, которые еще не так слишком сильно осквернились, есть вот это ощущение, что все, что они слушают, это сочетается с их представлениями о жизни. Просто как бы разложилось по полочкам все, более-менее стало понятно. Был некий такой винегрет, какие-то части, все. Ничего, вроде бы, как бы такое бывает ощущение, что ничего нового. Просто все разложилось. Каждый об этом думал, подозревал, надеялся где-то в глубине, что это так должно быть. И это ощущение как раз остается всего у 25% населения века Калли. Остальная часть даже утеряла это ощущение в силу своей греховной жизни. То есть вожделение, если вы помните, вот эти все наши материальные проблемы, они покрывают нашу память, оскверняют все наши чувства, всю нашу сенсорность. Мы практически прекращаем ощущать все это, прекращаем об этом думать, потому что очень сильно начинаем концентрироваться на мирских делах. Семья, дети, все такое, все мирское нас интересует, и наш ум полностью погружается в эту деятельность. Деятельность, связанную с грубым и тонким телом. И поэтому, когда мы спрашиваем людей, почему вы не занимаетесь духовной жизнью, они говорят, очень хочется, но нету времени. И таких живых существ называют двипада пашу, то есть животное, достигшее человеческой формы жизни. Оно даже не знает, что получило человеческую форму жизни, и только человеческая форма жизни предназначена для духовной практики. Для духовной практики. И если у нас есть с вами семья, работа, все это должно восприниматься как часть дхармы, то есть исполнение определенных обязанностей в сознании Бога. И целью всей этой деятельности является, допустим, если у меня есть жена и дети, то если я беру на себя ответственность, женюсь, у меня появляются дети, то говорится, что никто не должен становиться гуру, духовным учителем, царем, отцом или мужем, если он не может вырвать своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Все. Шастры говорят однозначно. Если человек не обладает знанием, как вырвать свою жену и своих детей из круговорота тройственных страданий и вернуть их назад в духовный мир, чтобы они больше никогда не страдали и не рождались в этом мире, он считается глупцом, который недостоин быть духовным учителем, недостоин быть мужем и недостоин быть отцом. И таких людей называют двипада пашу, то есть двуногие. Двипада пашу. Двуногие животные, которые даже не знают, что обрели человеческое тело, в котором они способны переступать через иллюзию, то есть через самость, через гордость, через зависть, через привязанности. Наше тело располагает всеми качествами снабжено, чтобы переступить через это. И те ощущения в нас, которые присутствуют, что мы якобы на что-то не способны, эти все ощущения мы принесли из прошлых низших форм жизни. Просто в памяти осталась низшая форма жизни, и было тело, в котором на самом деле невозможно было переступить ни через какие препятствия и проблемы. И поэтому, когда человек говорит, что что-то он не может сделать, это говорит о том, что он еще не понимает, какой тип тела получил и как наслаждаться. Как должен наслаждаться. Итак, человеческая форма тела называется очень редким даром. Очень редким даром. И каждый человек должен стать двиджей, независимо от того, женщина он или мужчина. Что значит двиджа? Получить второе рождение. Это означает стать браманом. Познать, постигнуть суть духа и материи. Их различия. Постигнуть закон кармы. Постигнуть время. Постигнуть пракрити, материальную природу, состоящую из трех модусов благости, страсти и невежества. Постигнуть душу, как отдельную часть, не имеющую ничего общего с этим материальным миром, и постигнуть Ишвару, Иша, Бог, постигнуть верховную личность Бога. сосредоточиться на йоге, на взаимоотношениях с Богом. Вигьяна называется, помните, да? Анамая, пранамая, манамая, вигьянамая. Так вот, человек должен возвыситься до уровня вигьянамая и достигнуть анандамая, вернуться назад в Царство Божье. И об этом говорят все писания мира. Все писания, все религии говорят, человек должен отсюда уйти, из этого мира. Любое писание откройте, и говорится, все писания считаются невежественными, если они не приводят человека к освобождению из круговорота рождения, старости, болезни и смерти, из самсары. Но еще более высшие писания, они описывают духовный мир, описывают трансцендентальные тела, то есть духовные тела называются ситха-сварупа. У каждого из нас с вами есть духовное тело в духовном мире. Некогда мы сюда пришли наслаждаться. Мы решили воспользоваться своей свободой. Свобода – это когда я могу что-то нарушать. Когда нет свободы, вы можете делать только то, что вам говорят. И говорится, каждая душа, каждое живое существо свободно, поэтому оно может нарушать. И как только живое существо воспользовалось этой свободой и захотело нарушать законы, оно сразу же помещается по своему желанию в материальный мир, где пытается вести ожесточенную борьбу за чувственные наслаждения. Какие? Материальные. Никто не сражается за духовную жизнь. Все сражаются за какую жизнь? Материальную. Все эти религиозные распри и все остальное – показывают только, что люди ни в коем случае не преследуют духовных ценностей. Преследуют ценности материальные. Преследуют материальные ценности. Когда люди преследуют духовные ценности, у них нет причин к разногласиям. Никто никому не мешает. Почему? Потому что этот процесс очень личностный, индивидуальный, персональный. Как мы говорим, свобода совести, да? Иметь религию или не иметь таковой. Заниматься этим или не заниматься. Итак, сегодня я вам прочитаю кое-какие стихи из пятой песни Шримад Бхагаватам. Это пятая песня, как раз где описываются многомерность измерений, времени и пространства, то есть посвященная строению нашей Вселенной с позиции видение 64 измерений времени и пространства, что наша Земля диск, 4 миллиарда миль, что эти варши, как все это устроено. И даже здесь снабжено рисунками, как устроены, допустим, все эти варши наши, как это выглядит, если нарисовать на карте, как выглядит вот это вот пхумандала. Знаки зодиака и так далее, и так далее. Планеты, как они, какая планета выше, какая ниже, и как мы их воспринимаем, и так далее. Итак, вчера я рассказывал вам, что мы живем на Джамбудвипе, очень удивительном месте, и живем не просто на Джамбудвипе, а на Бхарата-варше. И в Шримад Бхагаватам, в этом великом произведении, которое называют сливки всего ведического знания, предназначенное для вдумчивых и искушенных людей. Первый стих Шримад Бхагаватам в первой песне начинается: «О лучшие из лучших, о вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического знания». Этот Шримад Бхагаватам. То есть Шримад Бхагаватам не предназначен для людей в гуне страсти и не предназначен для людей в гуне невежества. Шримад Бхагаватам предназначен только для искушенных уже, вдумчивых, лучших. Прямо сам Шримад Бхагаватам об этом начинает говорить. Что это писание является даже выше мирской благости, шудха-сатва. То есть духовное, лишенное кармы, гьяны и йоги. Что это означает? Карма – это желание материального благополучия. Йога – это желание мистических способностей. И гьяна – это желание быть духовным авторитетом в материальном мире. Знаете, иногда хочется быть духовным авторитетом, но в материальном мире. То есть такое власть приобрести путем духовного знания, власть над другими живыми существами. И говорится, все практики, они имеют примеси кармы, гьяны и йоги. И только бхакти-йога является венцом или совершенной практикой и совершенным методом, поскольку лишено примесей кармы, гьяны и йоги. И в Бхагавадгите его называют царем всего знания, то есть верхом совершенства человеческого восприятия и сознания. И в йога-сутре Патанджали, где описываются все системы йог, если есть какая-то йога, и она не описана в йога-сутре Патанджали, можно ее просто взять и выкинуть. Это не авторитетно. И венцом йога-сутры Патанджали является бхакти-йога, где он говорит, это потрясающе, что даже встать на путь бхакти-йоги нужно совершить столько благочестивых поступков в прошлом. Нужно иметь такое сознание, иметь такое сердце, чуткое, что, пройдя через многие рождения и смерти, пройдя через многие испытания, через многие религиозные системы, практики, человек приходит через миллионы и миллионы жизней к тому, что это является самым совершенным методом духовной практики и духовного самоосознания. Итак, я прочитаю. Что? Даже здесь не слышно. Впереди не слышно даже. Я сразу на русском языке буду читать перевод без комментариев. Глава называется «Величие Бхаратаварши». Люди, родившиеся на этой земле, делятся на разные категории, сообразно влиянию на них гун материальной природы, благости, сатва-гуны, страсти, раджа-гуны и невежества, тама-гуны. Одни из них рождаются с возвышенными качествами, другие ничем особым не выделяются, а третьи от рождения обладают отвратительными пороками. Так происходит, потому что, рождаясь, каждый оказывается именно в том положении, которое заслужил своими прошлыми поступками. Если человек при помощи истинного духовного учителя определит свое положение в системе четырех сословий – брахман, кшатрия, вайшья и шудра – и четырех укладов духовной жизни – ученический, семейный, отошедший отдел – и отреченный, и научится должным образом служить Господу, следуя предписаниям этой системы, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. Когда спустя много жизней плоды благочестивых поступков человека созревают, он получает возможность общаться с чистыми преданными Бога. Такой человек способен разрубить узел невежества в своем сердце, возникший под влиянием разнообразной кармической деятельности. Общаясь с преданными, он постепенно начинает служить Господу, которого невозможно постичь умом или описать словами, который свободен от привязанности к материальному миру и совершенно независим. Бхакти-йога или преданное служение Господу – это истинный путь к освобождению. Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самоосознания, говорят, какая огромная удача выпала людям, родившимся в Бхаратаварши. Нет сомнений, что в прошлых жизнях они совершили много аскетических подвигов и других благочестивых поступков, или даже добились благосклонности самого Верховного Господа. Иначе как еще объяснить, что теперь они могут заниматься самыми разнообразными видами бхакти-йоги. Мы, полубоги, можем лишь мечтать родиться людьми на Бхарата-варше, чтобы преданно служить Господу, тогда как ее жители уже достигли этой цели. Полубоги продолжают. Мы потратили столько сил, совершая ведические обряды и жертвоприношения, подвергая себя аскезе, исполняя священные обеты, раздавая милостыню, и вот, наконец, мы получили право родиться на высших планетарных системах. Но какой в этом смысл? Живя в раю, мы погрузились в мирских удовольствиях и едва ли способны помнить Господа Нараяну. По правде говоря, из-за чрезмерных чувственных наслаждений мы совсем забыли его лотосные стопы. Короткая жизнь в Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке. Ведь даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круговорот рождения и смерти. Хотя в Бхарата-варше короткое... в Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Бога и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа, бхакти-йога. Покинув тело, такая душа возносится на Вайкунтха-локу, где нет никаких тревог и где никто не рождается в материальном теле. Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планетную вселенную, на высшую планету Вселенной, если там не текут благородные реки, повествующие о чистых деяниях Господа и Его преданных. В век Кали все разумные люди будут, собираясь вместе, прославлять Господа и поклоняться Его воплощению, постоянно поющему имена Кришны. Хотя кожа у него не черного цвета, это сам Кришна. Он приходит на землю вместе со своими слугами, приближенными и разными видами оружия. Только самые разумные люди века Калли смогут понять это и принять. В Бхарата-варше есть все условия для того, чтобы посвятить себя бхакти-йоге, которая избавляет человека от последствий его занятий кармой и гьяной. Тот, кто родился на земле Бхарата-варши в человеческом теле, наделенном развитыми органами чувств, и таким образом получил возможность совершать санкиртана-ягью, совместное воспевание святого имени, но не стремится к этому и не встает на путь преданного служения, подобен диким зверям и птицам, которые, однажды вырвавшись из охотничьих сетей, по неосторожности вновь попадают в них». И так далее, и так далее. Весь Шримад Бхагаватам имеет главы, где прославляется этот метод именно бхакти-йога в сравнении со всеми остальными духовными практиками или очистительными практиками. Итак, сегодня мы с вами подведем итог, о чем же говорят веды. Говорится, вся ведическая литература предназначена, все писания мира, которые мы только не находим, не обязательно ведические, какое-то имеющее отношение к религиозной системе, должны подвести каждое живое существо к пяти истинам, доказать ему этих пять направлений. Если человек понял эти пять направлений, пять истин, считается, что он стал двиджей, то есть он стал браманой, арием. На самом деле – это считается цивилизованный человек. То есть в полной мере мы можем сказать, это человек, это не животное, это уже не двипада пашу. Итак, первое. Каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела, грубого и тонкого. Это первое, что доказывает ведическая литература. Второе. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорного отождествления себя с этим телом, душа обречена претерпевать череду рождения и смертей, меняя материальные тела. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. что есть невежество. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму, осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека. Или человеком, существом, стоящим выше его, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. В этом преимущество человеческой формы жизни. И пятое. Карма, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями священных писаний, возвышает и освобождает душу из плена иллюзии и возвращает ее назад в духовный мир. Итак, эти пять истин являются сутью всего познания или всего знания живого существа в материальном мире. Говорится, тот, кто не понял этого и не познал этого, есть невежа. Если человек знает что угодно, но не знает вот этих пяти истин, он считается невежей. Но даже если ему знакома одна, он уже считается на одну часть образованным человеком, на две части образованным, полуобразованным человеком. И истинно образованным или ученым является человек, который понял вот эти пять вещей и может их доказать путем науки. Науки, ведической науки, естественно, которая знает природу грубого мира, знает природу тонкого мира и знает природу духа, то есть знает духовные законы. На сегодняшний день мы с вами знаем только грубую науку. И, в общем-то, словом «наука» называется только тот раздел, который соединяет все эти три части. Если одного не существует, это не наука. Это не наука. Итак, бхакти. Санскритское слово переводится «любовная преданность верховной личности Бога». Практика преданного служения называется бхакти-йога. Слово «йога», если вы помните, я уже объяснял, означает «связь». Бхакти – преданное любовное служение. Вот здесь одна женщина, поэтесса, мне дала книжку со своими стихами. Я вчера нашел там несколько стихов потрясающих, которые подтверждают эту мысль. Да-да-да, я вас вижу. Люди внутри сердца своего осознают это, что не мирской любовью все мерится, совершенно не мирской, а Божьей, Божьей любовью. Но сложно ее ощутить, когда сердце нечисто. Почему? Потому что мы всегда все сравниваем любовью мужчины, женщины, матери, ребенка. То есть все наши представления все равно остаются материальными. Когда мы говорим о любви, мы сразу начинаем думать, ну что за какая любовь? И находим самую высшую любовь, любовь матери к ребенку. Говорится, в материальном мире нет никакой любви более выше, чем любовь матери к ребенку. Даже любовь мужчины и женщины не считается высокой. Самое говорится, почему любовь? Потому что она из видов материальных взаимоотношений самая чистая, то есть бескорыстная. Потому что мужчина что-то хочет от женщины, верность, чтобы она ему хранила. Если не будет хранить верность, разлюбит, как бы не любил. Или что-то еще, какие-то условия ставит. Говорится, единственная любовь в материальном мире, которая не ставит никаких условий тому, кого любит, это мать ребенку, она его в любом состоянии принимает. Мама всегда принимает, хоть какой, и не ставит этих условий. Или даже если ставит условия, это не означает, что если вы их не выполните, мама вас все разлюбит. Она будет любить все равно. Вот поэтому ведическая литература, когда делает сравнение любви к Богу, то говорится, что эта вот материнская любовь является как бы сравнимым таким, более-менее, но она несовершенна. Поэтому говорится, это несравнимо, невозможно описать словом даже, потому что нету таких материальных представлений. И в шастрах, в писаниях говорится, это может понять только человек, кто испытал такую любовь. То есть она вне материи находится, вне материи. А значит, ощутить такую любовь мог только садху, то есть душа, освобожденная душа. Поэтому, когда, допустим, Иисус Христос был на земле, многие апостолы даже не понимали, о какой любви он говорит. Они его все время спрашивали, чтобы он дал какое-то сравнение. И он сказал, самое высшее сравнение. Он говорит, ты как самого себя любишь вот так же. Задумайтесь. На самом деле говорится, что мы себя любим больше, чем кого бы то ни было. Даже больше, чем своих детей. И это следующая тайна. Когда шастры раскрывают любовь матери к ребенку, они начинают раскрывать глубокий эгоистический принцип, что мать-то любит ребенка для себя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Она наслаждается своей любовью. Таким образом, опять же, нечисто. Опять же, нечисто происходит. Поэтому в Библии Христос дальше толкает это. И ведическая литература также дальше проталкивает это, что да, любовь матери очень такая возвышенная, бескорыстная, но все-таки надо, ну, сравнение такое делается, полюбить как себя самого. То есть вот как мы о своих чувствах печемся, вот так надо печься о чувствах Бога, о Его желаниях, забыв о себе полностью. Забыв о себе полностью. То есть некий вид самопожертвования. И поэтому говорится, что любая духовная практика называется жертвоприношение. Когда человек жертвует своими чувствами ради чувств высшего объекта. Ради чувств высшего объекта. Иногда думают, что жертвоприношение – это что-то кому-то горло перерезать и вот на алтаре там выгрузить. Нет. Это люди, это понимание в невежестве такое. Итак, что же такое бхакти-йога, из каких частей она состоит? Есть такой стих в Шримад-Бхагаватам, который звучит так. Шраванам киртанам вишнох смаранам падам сиваям арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Девять форм преданного служения существует. Девять форм. Какие? Первая называется шраванам, или слушание повествований о Господе и Его преданных, слушание о Боге, Его имени, о Его форме, качествах и о Его деяниях, а также о деяниях Его преданных, то есть спутников. И ведическая литература дает обширную, преобширнейшую информацию о играх, так их называют игры или лила. Вот, допустим, если вы слышали слово такое «Аллилуйя», это от латинского слова, от латыни происходит. А латынь произошла от пракриты. А пракрита имеет связь с санскритой. Или аллилуйя – это значит прославление игр Божьих. Слава играм Бога. Там есть вот это слово лила. Лила. То есть это игры, божественные игры. Итак, слушание. Второе. Воспевание. Воспевание славы имени, формы, качеств и деяний. Называется киртана. Следующее, третье, памятование о Господе, о Его имени, качестве, форме и деянии. Памятование. Называется смарана. Четвертый вид служения. Служение лотосным стопам Господа. Называется падасеваном. Падасеваном. Это божеству в храме, исполняя все правила и предписания, заповеди, да, вот как мы говорим, да, не лги, не кради. Это таков вид служения стопам Господа. Пятое. Поклонение божеству с помощью 16 видов практики поклонения. Поклонение в храме. И вы знаете, что есть определенные правила в любом мечети, в церкви, в буддийском дацане всегда есть определенные правила, как надо поклоняться в храме. Это также является формой служения. Следующее, это называется арчанам. Следующее, вознесение молитв Богу, называется ванданам, И все люди молятся. И молитва – это не просто, когда вы говорите что-то такое, что вам на ум пришло. Есть целая наука молитв. Или вот то, что мы называем мантры. Мантры. И следующее. Восьмой. Дружеское общение с Господом. Называется сакьям. Сакьям. Что это подразумевает? Что в дружбе есть элемент бескорыстия. Сам погибай, друга выручай, с другом для друга все лучше и так далее, и так далее. То есть такое отношение к Богу, что человек прекращает от него что-то требовать. Просто ему нравится что-то делать для Бога, служить Богу. Бескорыстно. Это означает, человек поднялся до уровня саккян. Ничего не просит, ни здоровья, ни положения, ни денег, ни славы, ни почести. Считает для себя даже это позорным, оскорбительным и унизительным. То есть такой вид. И последний, девятая форма преданного служения, атмани веданам называется. Вручение, полное вручение себя Богу. Или одним словом, бхакти, достигнув вот этого состояния бхакти. То есть просто служу из любви и преданности. И верхом совершенства бхакти является према-бхакти. Према означает ничем не мотивированная чистая любовь и преданность. Что значит немотивированная? Что вы не ставите никаких абсолютно условий Богу. Никаких условий. Мы ставим условия. Если ты есть, я буду тебе поклоняться, если ты мне поможешь. Да? Вы знаете, как в трудную минуту человек. Он говорит, ой, Бог, если ты есть, да, я вот сейчас вот так сделаю. Если ты вот так сделаешь, тогда я тебе буду молиться. Мы ставим условия. Атмани веданам – это когда нет условий никаких. Никаких. Итак, еще я, помнится, вам говорил о книге. Оказывается, в Днепропетровск еще ее не завезли. Много их нету. Но где-то вот сегодня я представлю вам руководителя центра в Днепропетровске. И, по-моему, у них есть эта книга. Сейчас ее, помните, я говорил, перевели на русский язык. Это то, что говорится в ведических литературе, разные виды предсказаний. Переведено на русский язык. То есть авторитетные переводы это. И я хочу вам прочитать кое-что по поводу нашей эпохи. Глава называется «Преимущество Кали-юги». Казалось бы, Кали означает раздор. В переводе с санскрита слово «кали» означает раздор. Кали-юга – это значит эпоха раздоров. Это единственная такая, самая безобразная. Самая безобразная, говорится, люди, 75% – это уже разбойники все. И 25% – такие более-менее. И вот преимущества Кали-юги описываются. 11 глава, 5.38.40. Когда наступает золотой век в Кали-югу, то даже те, кто живет в Сатья-югу и другие эпохи, желают принять рождение в это время. Потому что золотой век в Кали-югу на этой планете ознаменует появление многих преданных Всевышнего, Господа Нараяны. Разумные люди других эпох жаждут общения с этими духовно развитыми мудрыми существами, потому что в Кали-югу, воспользовавшись их помощью, можно достичь духовного совершенства в течение одного воплощения. Это перевод стиха. Следующее, перевод стиха. Это как бы на будущее, все в будущем времени, поскольку это было записано до Кали-юги. И люди знали даже в Сатья-югу эти стихи. Тибетские ламы, мистики восточных стран, аборигены-индейцы, жрецы, майя и другие тоже утверждали, что многие души ждут воплощения именно в эту эпоху, чтобы воспользоваться всеми преимуществами грядущих перемен. Распространение этого метода и этой мантры – суть единственный и важный в эпоху Кали способ изменения мышления человечества и пробуждения духовного сознания. На самом деле этот метод призван создать новый тип человека. Это здесь уже идет речь о мантре. Сейчас я вам расскажу об этой мантре. Маха-мантра сегодня дали вам такие листочки. Она описывается во всех пуранах, предназначенных для людей в гуне благости. То есть за многие тысячелетия, что когда наступит эпоха Кали, это будет самое главное – мантра, и она на самом деле всегда обозначается как единственная. Из 20 тысяч мантр одна только обозначена как маха-мантра. Ом даже не является маха-мантрой. Ом называется биджей, биджа-мантра, семенем, звуковым семенем. Поэтому все ведические мантры начинаются, которые предназначены для поклонения полубогам, там Индре, Агни, все начинаются с ом. И ом исходит из Хари Кришна Махамантры. Поэтому эта мантра описывается как Махамантра, самая великая песня освобождения. И говорится, особо предназначенная, как Юга-Дхарма, для людей века Кали. Люди сейчас не совсем разумны, вы сами это знаете, и поэтому у них есть предвзятости. Говорится, когда сердце заковано в тиски греха, называется Хридая Пашу, то в Пуранах говорится, люди века Кали, чье сердце заковано в тиски греха, то есть вот это хрида означает сердце, хридая пашу, это сердце с железом, а железо является олицетворением греховной деятельности. Железное сердце, или как вот в народе говорят, каменное сердце, да? То есть как бы человек такой оскверненный уже, у него нет ни жалости, ничего из-за греха. Говорится, что при одном слышании звука Кришна у них будут возникать проблемы, которые будут показателем их греховной деятельности. То есть такие люди считаются очень греховными. Они даже не могут слушать такой звук, как Кришна. У них проблемы возникают. И также описывается, здесь я не буду читать, больше хотелось бы рассказывать, что есть даже определение, как можно легко определить, греховен человек или благочестив, какой у него интеллект. Это способен ли он слушать и повторять святое имя. То есть вот эту махамантру, которая состоит вот из этих слогов. Где-то там за мной. А вот. Она звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В свое время, когда я жил в буддийском монастыре, Сейчас я понимаю, я был очень нечистой личностью. Вот когда я слышал Хари Кришна, да, у меня какие-то проблемы рождались. Я считал, что все это ерунда. Вот эти вот ом там какие-то, у меня были привязанности к разным буддийским мантрам, ом мани падме хум там, ом гани ни, и разные, не буду даже говорить. И у меня потом постепенно я просто осознал, что я не был готов, не было той чистоты, анартхи, то есть вот это хридая пашу, осквернение сердца. Я достаточно греховный образ жизни вел в молодости. И, несомненно, это отразилось на моем сознании, и несомненно, отразилось на моих качествах и так далее. Но когда я прочитал, что, оказывается, этим определяется, насколько греховен человек, мне было очень стыдно. И я стал сквозь силу показывать, что я спокойно могу повторять. Я повторял, но у меня там были проблемы, внутри были проблемы. Просто не хотелось выглядеть в глазах окружающих такой, личностью негодяйской. И поэтому я через силу повторял. Я помню первые свои поползновения в мантра-медитации, именно когда вот Хари Кришна мантру повторяешь. Ум так беспокоился, ум прямо с ума сходил. Ум гневался, хотел бросить это все. Такие, трансформации в психике происходили очень странные. В голову лезли, прямо фильмы ужасов прямо начинались в голове. То есть вот столько грязи. И в шастрах описывается, что махамантра является единственной звуковой вибрацией, которая сжигает самое большое количество греховных поступков, которые совершило живое существо со времени пребывания в материальном мире. Это единственное, поэтому она обозначена как Махамантра. Но принять ее очень сложно бывает людям. Почему? Потому что очень много грехов, и тяжело им прям даже повторять. Знаете, вот как говорят, как черт от ладана, да? Вот так же говорится, чем грязнее сердце, тем больше шарахается человек от этих звуков. Все остальные принимают спокойно. Ом там, мани падмехум, бхагавате, васудева, я, нараяна, все. Но как только дело доходит до Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари, говорится, у человека начинаются проблемы. И там в шастрах описывается, что одни способны слушать, только слушать. У кого-то возникает проблема, большая, у кого-то мелкая, но они способны слышать. Ничего, могут терпеть. Другие не способны повторять, способны слушать, но не могут повторять. Язык прям даже не поворачивается. Или как они говорят, не хочу. Не хочу. Не могу. Не желаю. Это следующая категория описывается. И третья, говорится, они могут слышать, могут повторять, но они не способны воспевать. То есть не могут петь ее. У них проблемы начинаются. Не могут повторять, не могут долго повторять. Это следующая категория. И есть те, которые могут слушать, могут повторять долго, но не способны участвовать в совместном воспевании, что является самым могущественным способом жертвоприношения в век Кали. Самым могущественным. Итак, я еще раз хотел бы вам представить эту маха-мантру, чтобы вы еще раз послушали, как она повторяется. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Что она имеет в переводе? Харе – это внутренняя энергия наслаждения Бога. Кришна, слово Кришна, переводится как всепривлекающий источник вечного наслаждения. Всепривлекающий источник вечного наслаждения. В английском варианте эта книга, 10-я песня Шримад Бхагаватам, называется «Кришна». На Западе люди, более культура немножко повыше, а культура повыше – это значит менее греховные люди. Поэтому на Западе эта книга вышла под названием «Кришна», она так и называется. Но в России в силу определенных проблем с одним словом даже «Кришна» не стали этого делать и выпустили ее под названием «Источник вечного наслаждения». Поэтому вы наверняка слышали, что у людей у некоторых есть проблемы со словом «Кришна», с понятием «Кришна». Слышали, да? И это учитывалось даже духовными учителями. Они говорили, в России не стоит так книгу называть, люди неправильно будут воспринимать. Статус немножко пониже. Культура пониже. Очень много предубежденностей, много обусловленности, много национализма разных и разных проявлений. Все страны по-разному обусловлены. Нации, народы, культуры. И поэтому то, что для одних нектар, для других яд. У них проблемы возникают. Но когда такая книга с таким прекрасным названием «Источник вечного наслаждения», ну, наслаждаться-то уж хлебом не корми. Итак, я прочитаю еще стих, перевод стихов. Кали Сантарана Упанишада описывает: «Во всей ведической литературе не найти религиозного метода для эпохи Кали более возвышенного, чем повторение «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Шримад Бхагаватам, 11 песня, 5 глава, 32 стих, гласит: «Разумные люди эпохи Кали будут совместным пением имен Кришны поклоняться Всевышнему, который непрерывно повторяет и повторяет имена Кришны, и который есть сам Кришна, хотя его тело и не темного цвета, с ним его спутники, слуги, атрибуты и близкие друзья, и все будут знать его, как Чайтанья Махапрабху». Следующее произведение, Чайтанья Чаритамрита, Аделила, 17 глава, 22 стих. «В эпоху Кали Воплощением Господа Кришны является святое имя Господа в форме Хари Кришна Махамантры. Просто повторяя святое имя, можно вступить в прямое общение со Всевышним. Каждый, кто делает это, несомненно достигнет освобождения. Падма Пурана. Пятая часть, 80 глава, стихи со 2 по 8. Господь Шива говорит своей супруге Парвати, что Кали-юга не властна над теми, кто взывает к именам Хари или повторяет «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Следующее. Если вы приобретете, найдете все это, я просто как бы говорю, может быть. Ваю Пурана и Линга Пурана поясняют. Благочестивая деятельность одного дня Кали-юги эквивалентна месяцу благочестивой деятельности в Двапара-югу или целому году в Трета-югу. Это подтверждается всеми писаниями. Такой стих так переводит. Следующий стих, 6 глава, 71, 6 том, 71 глава. Человек, повторяющий век Кали, Махамантру Хари Кришна, уничтожит при ее помощи все свои грехи. Люди Кали-юги могут достичь наивысшего положения, если начнут воспевать Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, 12 песня, 3 глава, 51 стих, описывает. Хотя Кали-юга – это океан порока, есть все же в ней одно хорошее качество, которое состоит в том, что, повторяя святые имена Кришны, можно освободиться от материального существования и вернуться в духовный мир, и больше никогда не страдать. Это конечная цель жизни, и в Кали-югу достичь ее очень легко тем, кто получил человеческую форму тела и родился на Бхарата-варше. Шримад Бхагаватам, 11 песня, 6 глава, 24 стих. В Кали-югу благочестивые и святые люди легко переправятся через мрак этой эпохи, если будут слушать о деяниях Кришны, запредельных качествах и деяниях, и прославлять его, воспевая Махамантру. И так далее, и так далее. Я буду очень много читать, чтобы доказывать. Таким образом, это не пустая сентиментальность. Лично для меня нужны были подтверждения в свое время. Я доверяю священным писаниям. Я также столкнулся в буддизме с переводами на тибетский язык многих ведических произведений. И там первый раз столкнулся с ведическими представлениями. И был потрясен их научности. Все точно, все настолько идеально. Поэтому говорится шабда. Это совершенное писание. То есть все, что в них говорится, четко соответствует абсолютной истине. То есть ни одной погрешности нету. Когда читаешь даже эти пророчества, потрясаешься именам вот этим, что, какие события, что вот в нашей стране произошло, вот этот раскол, все. Это потрясающе. Прямо день в день, месяц в месяц, все эти года, все настолько здорово, что удивительно. И вот эти все предсказания по поводу повторения Хари Кришна Махамантры, это не сентиментализм, не какая-то выдумка каких-то мальчиков, закутанных в простыни. Просто благочестие, оно не соизмеряется дипломами, красным, синим или каким-то, возрастом, красотой, богатством, аристократическим рождением, нацией какой-то. Это все соизмеряется чистотой сенсорного восприятия. И говорится, все потоки сенсорики, они в сердце. Сердце. И наше сердце очень удивительный центр. Люди, врачи не знают, что такое сердце. А йоги знают, как устроено сердце. Ум находится в сердце, чувство находится в сердце, интеллект находится в сердце, ложное эго находится в сердце, любовь находится в сердце, гнев находится в сердце, все находится в сердце и исходит из сердца, и больше ни из чего. А это все аппараты, через которые это все трансформируется. Мозг наш, это как компьютер, откуда импульс приходит, речевой аппарат, там все такое. И слышит все, и действует душа. И приводится все, весь механизм тела приводится в движение сверхдушой. Душа даже не знает, как рукой двигать. Потому что это такой сложный процесс научный. Как поднять руку, как говорить. Я вот сам не могу говорить. Это делает за меня сверхдуша. Она включает тело. То есть параматма, сверхдуша в сердце, рядом с нашей душой. Говорится, душа только желает. А параматма, как великий друг, все осуществляет. Все, что мы делаем, закрываем глаза, открываем, все, это исполняются наши желания. Мы даже не знаем, как управлять своим телом. Вот почему, когда живое существо болеет или что-то с ним происходит, попробуйте своим телом поуправлять. Вот вас парализовало, почему вы не можете управлять? Потому что тело не принадлежит нам. Когда мы болеем, мы не можем что-то с органами, нам надо лечиться, что-то делать. Можно привести тысячи доказательств, когда человек поймет, что тело ему не принадлежит. Поэтому, когда он умирает, ему даже приходится его оставить здесь. Вместе со всем, что было с этим телом связано. Он не может взять с собой ничего абсолютно, кроме своих благочестивых и неблагочестивых реакций. Итак, удивительная природа Махамантры. Говорится, что этот звук удивителен, и почему его называют Маха. Он минует чувственный уровень, минует умственный, минует интеллектуальный, минует ложное эго и непосредственно воздействует на душу живого существа. Все остальные мантры так или иначе затрагивают наше тело. Либо наши чувства, вот поэтому люди говорят, ой, такая молитва, так было приятно. Это о чем они говорят? Где было приятно? В теле. Они не могут понять, что это в теле. И они ищут в теле всевозможных экстазных состояний. Голова закружилась, чакра раскрутилась. Но все эти чакры материальные. Все эти чакры – это материальные чакры. И все это деятельность материальная. Итак, это звуковая вибрация, это Махамантра. Знаменита только единственным своим качеством, превосходит все остальные молитвы, потому что она сразу обращается непосредственно к душе. Поэтому не ищите кайфа в чувствах, не ищите наслаждения в уме, не ищите, что это разумно или неразумно, хочется, не хочется. Это непосредственно относится к душе. Поэтому ее и называют Махамантра, что ее природа исключительно духовна. Что же дает Махамантра? Махамантра устраняет в душе желание независимости, что является причиной нашего материального существования. Мы все хотим быть независимыми от законов Бога. То есть восставшие души, знаете, что восстание целое подняли, восстали. И из-за этого, говорится, душа удерживается в плену материальной природы. И вот эти пять истин человек должен понять. И Махамантра, почему еще иногда люди не прибегают к повторению Махамантры? Потому что они хотят наслаждаться. Кто-то хочет секса, а в основном все хотят секса. Очень сильно хотят секса. Ищут секса днем и ночью. Работают ради этого. Да, грубого или тонкого. Говорится, четыре потребности в материальном теле существуют. Четыре потребности. Какие? Еда, сон, секс и оборона. Это четыре потребности тела. Естественные потребности. Никто не может без еды. Никто не может без сна. Также у человека у всех есть сексуальные проблемы. У всех до одного. И все обороняются. Все обороняются, все хотят защищать. Что? Свой сон, еду и секс. Все хотят оборонять это все. Поэтому как индивидуальная личность это обороняет, так и сообщество. Получается целое министерство обороны, министерство по выпуску продуктов. Смотрите, какая цивилизация. Продукты, А все под деревом есть не хотят, всем давай посуду, все остальное. Появляется промышленность новая, да, чтобы всякие упаковки нужны хранить, продукты надо, это холодильники появляются, потом перевозить надо продукты, тут транспорт нужен туда, пароходы, самолеты. Все. Смотрите, продукты. А оборону я уж не говорю. Оборонная это промышленность, все это охранять надо. Свои ни пяди не отдадим, чужой не надо, и свои не отдадим. Атомная бомба нужна и так далее, космические программы. Вы понимаете, да? А всего-то из-за четырех вещей. Еда, сон, секс. И все это надо оборонять. И люди думают, вот это и есть жизнь. Вот это и есть смысл жизни, цель всего. Очень примитивно. И целая цивилизация стремится только к этим вещам. Смотрите, ученые на что работают? На оборону. Так? Или на созидание. А что такое созидание? Чтобы было много продуктов. Факт? Хороший сон. Смотрите, мебель такая, кровать, вот такая, такой унитаз, там такой унитаз. Появляется целая цивилизация, которая так примитивна по своей сути. И никто не задумывается. И в шастрах говорится, разумный человек, брахмана, ария, он сразу может отличить цивилизацию животных и цивилизацию людей. Если они не знают этих пяти истин, они считаются цивилизацией животных. Это не люди, не арийские культуры, не ведическая культура, то есть бескультурие. Веда означает знание, а когда культура не в знании, разве это культура? Мы говорим культура. Чем больше любви, тем культурнее человек. Так ведь? Какой любви? Не эгоистической. Чем больше ненависти, тем меньше культуры, потому что все пропитано завистью, стяжательством, ненавистью. Каждый толкает друг друга, распихивает. Удовлетворил мои чувства, друг, не удовлетворил мои чувства, враг. И так далее. Появляются сообщества, целые конфронтации, войны. Век раздоров и лицемерия, Кали-юга. Почему? Потому что в обществе отсутствует знание. 75% живут вот таким образом. Еда, сон, секс и оборона. И ради этого они трудятся, ради этого ходят в храмы, чтобы вот это у себя улучшить и оборонять это. Даже религия для них представляет вот эти четыре ценности. И не больше. Ни о каком освобождении речи даже нет. Никуда никуда не стремится. Если кто-то уж хочет освободиться, так от долгов. Я там назанимал, Бог, сделай, чтобы они умерли, а? Люди очень странно себя ведут сейчас. Так вот, бхакти-йога поэтому и называется венцом творения. Что в век Кали каждый человек, даже из этих 75%, я вот думаю, что я не из 25%, а из 75%. Это не какой-то фарс. Я на самом деле жил очень такой веселой жизнью, беспокойной жизнью. И меня остановило только то, что все-таки была какая-то литература в обществе. И у меня было желание читать. Я восхищался людьми сдержанными всегда. Сам я не был сдержанным человеком раньше. Но я восхищался сдержанными людьми, потому что вырос в буддийской атмосфере. И я с детства общался с буддийскими монахами. И я всегда удивлялся, как они умеют так вот себя сдерживать. Их бьют, а они говорят, их же бьют, а они говорят, извините. Я внутренне понимал, что для этого сил нужно больше. Так легко ответить. А вот сдержаться, да еще и извиниться. За что? Тебя же бьют, и ты еще извиняешься. И обладая такими способностями, когда он мог этого человека вообще навсегда стереть с лица земли. И человек при этом терпит, извиняется, и потом не мстит, и еще за него отправляет какие-то обряды, чтобы ему было хорошо. Для меня это была всегда фантастика. Я всегда восхищался. Но я думал так же, как многие. Ну, я так не могу. Я, конечно, мне нравятся такие люди, все, я готов им, так сказать, кланяться, но я так не могу. Видимо, животная жизнь еще не отпускала, еще не понимал, что уже человеческое тело есть. Потом пришлось разбираться, но желание разобраться было очень сильное. Очень сильное. Так же, как у всех вас. Есть же сильное желание разобраться во всем. Все-таки на самом деле, для чего мы живем? Неужели все только для этого? Еда, Сон, секс и оборона. И так это все прославить в поэзии, в музыке, в искусстве, только вот эти четыре вещи. И так собой гордиться, что у нас такая поэтическая жизнь, оказывается. Прославить еду, допустим, да, так здорово. Прославить секс, ну это вообще, ну, столько произведений прославляющих секс. Просто потрясающе. А сон, ну, сон летнюю ночь. Лунатик, сумасшедший и поэт, да, они немножко говорят такие, Шекспир говорит. И так далее, очень много. Оборона, ой, да какая-то оборонная литература. В каждой, война и мир, там все время что-то, где-то кто-то обороняет, сражается там. Сейчас особенно какие-то книжки, все время какой-то пистолет, патрон, тетенька полуголая, какой-то деньги, доллары, все обложки, да, вы заметили? Все одна и та же тема, одна и та же тема. А вот эти фильмы, 3000 серий, 10 тысяч серий, 500 тысяч серий, о чем они? Еда, сон, секс и оборона. И что все вот вокруг этого, страсти разные? Кто там с кем переспал, кто у кого стянул деньги, кто кого обманул? Ой-ой. И часами люди сидят, смотрят. О! Как там Педро любит эту вот какую-то... Да. Очень удивительно. Удивительно. И люди на самом деле покрылись, и они погружаются в эту иллюзию. Они погружаются, и потом они говорят, почему не занимаешься это с целью человеческой жизни? Он говорит, время нету. Сегодня 3102 серия. Бегу. Бегу. Гав-гав-гав-гав. Бегу. И поэтому... Наши встречи, наши занятия – это необычные занятия. Это целое движение сейчас, это движение Золотого века. Пробудить людей, отрезвить людей, дать им возможность задуматься. Задуматься, немножко остановиться и задуматься. На самом деле все так здорово, как я думаю. Или на самом деле так все примитивно, что я так все возвысил это. Но это все очень примитивно. Итак, я вам сегодня покажу. Кто-то знает, естественно, как с четками работать. Я потом буду отвечать на вопросы. Почему четки, зачем? Четки. Обычно во всех практиках 108 бусин. В бхакти-йоге 108 круг, и 109-я, она отдельно обозначена таким, видите, как... кисточкой, или иногда бывает просто большая, она больше, чем другие. Она как бы представляет Бога и является точкой отсчета. Так более правильно математически, это точка отсчета. Вы ее берете, значит, вот с этого, следующее после нее, это значит точка отсчета. И начинаете повторять. В бхакти-йоге указательный палец, он не участвует в повторении или в перебирании четок. Мы знаем, что во всех остальных указательным пальцем. Даже в йоге есть циклы замкнутых, энергетические циклы. В бхакти-йоге этого не делается. Почему? Потому что вот этот палец средний, он связан с сердечной чакрой. Может быть, кто-то видел, такие мудры есть. Мудры – это значит пальцевые символы, которые направляют разные виды энергии в организме. И вот в индийских танцах вы могли видеть, да, там разные. Или вот в боевых искусствах кто-то, если занимался, они знают, какие есть мудры. То есть при определенном сознании, при определенном концентрации вы можете делать определенные движения пальцевые. И у вас меняется сразу энергетика в организме, как что-то возбуждается, что-то успокаивается, какой-то поток изменяется энергетически в организме. И поэтому... читается вот на этом пальце. Этот палец не участвует. Этот палец вообще участвует в разных проклятиях. Указательный палец, да. Поэтому в ведической культуре это оттуда пришло, что нельзя пальцем показывать на человека. Ни в коем случае. Люди-то не знают. Они говорят, ну нельзя и все. Спросите, за почему? Ну нельзя и все. Вот так показывай. Вот так, вот так. Но только не указательным. многие не знают. Это пришло из ведической культуры. Потому что через указательный палец, он, как выхлопная труба, он психическую энергию трансформирует. Входящие, выходящие потоки психической энергии. И поэтому, когда мы что-то на кого-то пальцем показываем, что-то говорим, и в нас могут произойти какие-то определенные трансформации, мы можем дать определенный разряд, который люди глазами не видят. Глазами не видят. Именно, особенно правой руки, палец указательный. И он дает. И поэтому в йоге есть даже как проклятие делают. Вот этим указательным пальцем. Говорят сначала, и потом показывают. И это приходит в человека, и жизнь человека может быть разрушена, какие-то беспокойства у него могут быть. Благословляют вот так. Вот этот указательный палец, он перекрывает вот здесь один канал, вот здесь на указательном пальце. Видите, да, почему так делается? Потому что здесь указательный палец, это канал, он его перекрывает, и так далее. Кришна матирастху, говорят. Или татастху. Мудрецы так благословляют. Вы просите что-то у мудреца, говорите, вот пусть у меня будет много хороших друзей. И если он обладает силой, он поднимает руку и говорит вам, татастху, это означает, можешь получить. Можешь получить свое желание. Если у него есть ситха или теджас, то есть сила такая. Итак, мантра повторяется таким образом. Берете вот бусину. Кстати, если вы приобрели книги, там во всех книгах на последних страницах есть указание, как повторять мантру. И вы начинаете повторять. Берете так. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Дальше вторую. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так далее. Когда вы прочитаете 108 раз, говорится, 108 мантр этих, они входят в энергетические каналы тела. Начинается работа, этот звук начинает идти к одному источнику. К нашей душе, в сердце начинает уходить все это. Через разные в сердце. В сердце там все это соединяется, встречается. И иногда у человека возникают проблемы. Почему? Это можно сравнить как стакан чая с заваркой. Пока он в покое, да, заварка вся внизу. Вот представьте, наше все это, грязь там. Как вы только туда ложку, и так все это раз и всплывает. И поэтому также в уме у человека могут начать, иногда бывает, что ум начинает беспокоиться именно. Надо просто спокойно продолжать. Ничего плохого никогда не бывает от повторения. Только все самое, самый мощный метод очищения из всех существующих. Это называется джапа-медитация. Джапа-медитация. Джа означает воздействие, папа это, если вы помните, грех. То есть медитация через повторение Хари Кришна Махамантры воздействует и уничтожает, сжигает семена греховных желаний. Даже семена. То есть мощный процесс очищения начинается в сердце. Именно в сердце. Итак, когда вы прочитали 108 раз, вы опять натыкаетесь на эту отдельную бусинку, это значит, был повторен один круг. По часовой стрелке разворачивают четки, по часовой стрелке, и начинают опять на себя отсчет, и заново начинают повторять. Итак, сколько бы вы ни повторяли, чем больше человек повторяет, тем это благоприятнее. Век Кали, когда человеку духовный учитель дает посвящение, когда человек прошел какой-то определенный очистительный процесс, человеку рекомендуется читать не менее 16 кругов ежедневно. Ну, вот для меня это составляет где-то 2 часа, 5-10 минут, 2-10 в день. Я повторяю каждый день в течение вот многих лет более 16 кругов. Иногда повторяю 20-25, больше даже. И все время это благоприятно. Поэтому во мне, вот честно вам говорю, произошли настолько серьезные изменения, и никак не иначе, даже не из-за писания, не из-за чего, а из-за того, что я повторял Хари Кришна и повторяю Хари Кришна Махамантру. Столько я вообще обдумал, осознал, изменил в своей жизни. Иногда люди говорят, мы не можем бросить курить, пить там или мясо. Начните повторять.